Глава 14. Старый друг. Вечером, отложив в сторону дневники деда, чернокнижец отправился на поиски Андрея Гусева. Денис помнил, что в Клыково работало несколько автомастерских, но автосервис, принадлежавший отцу Андрея, считался одним из самых лучших. К тому же его расположение было на редкость удобным, на самом выезде из города, неподалеку от автозаправки. Чернокнижец отлично знал это место, ведь когда-то они с Андреем часто забегали сюда после окончания школьных занятий. Младший Гусев с детства хорошо разбирался в устройстве двигателей, карбюраторов и прочих автомобильных внутренностей, поэтому Денис нисколько не удивился, узнав, что тот теперь работает в автосервисе своего папаши. Когда чернокнижец вошел в мастерскую, Андрей лежал под чьей-то машиной, приподнятой над полом, а наружу торчали лишь его ноги в грубых брезентовых штанах. Денис присел на корточки и заглянул под капот, чтобы убедиться, что он не ошибся. Это действительно был Гусев. Чернокнижец окликнул его, и парень от неожиданности стукнулся лбом о днище автомобиля. «Дэн, ты...» — изумленно выдохнул он. «Вот так сюрприз!» Андрей торопливо выбрался из-под машины, вытирая грязные руки промасленной тряпицей. В отличие от Снежана, он совершенно не изменился. Парень был одет в темный комбинезон, густо покрытый масляными пятнами. Запах от Гусева шел такой, что, казалось, стоит только поднести к нему горящую спичку, и он моментально воспламенится. Его короткие волосы скрывала черная бандана, а на лбу темнел масляный отпечаток с кусочками ржавчины. Парни окинули друг друга оценивающими взглядами. По сравнению с Андреем, чернокнижец в своем белом пуховике, черных спортивных штанах и белых кроссовках казался моделью, только что сошедшей с обложки глянцевого журнала. Гусев презрительно усмехнулся и протянул ему руку, но Денис не торопился ее пожимать. Ладони Андрея были сплошь черными от машинного масла, но тот продолжал протягивать ему руку, так что... пришлось чернокнижцу исключительно из вежливости аккуратно сжать его запястье и легонько потрясти. Но Гусева и это вполне удовлетворило. Он с довольным видом кивнул. «Ну, простите, ваше сиятельство. Сегодня я оставил свой фраг дома. Знал бы, что вы появитесь, обязательно приоделся бы и сходил в парикмахерскую». «А меня и так все устраивает», — осторожно заметил Денис. «Ага! Видел бы ты свое лицо, у тебя же на лбу все написано!» Заливисто рассмеялся Андрей. «Ну, что поделать, работа у меня такая, грязная!» Он широко улыбался и приветливо смотрел на Дениса, будто и не было всех этих месяцев, когда они не общались. А чернокнижец вдруг понял, что из всей их компании именно по Андрею скучал больше всего. Тот всегда мог его рассмешить, никогда не унывал и вечно был готов поддержать любую, даже самую дурацкую авантюру. Как же вышло, что они так отдалились друг от друга? «Отлично выглядишь», — добавил Андрей. «А ты откуда взялся вообще? Я слышал, что ты давно перебрался в Санкт-Петербург, поэтому тебя и не видно». «Верно, а то бы мы обязательно встретились», — и глазом не моргнув солгал чернокнижец. «Но все же иногда я бываю в Клыково». Сейчас ему проще было обмануть Андрея, чем объяснить, почему он прекратил всяческое общение с бывшими друзьями. «Вот сейчас оказался тут неподалеку и решил зайти поздороваться», — продолжил врать Денис. «И правда, 100 лет уже не виделись». «И не говори», — согласился Андрей. «Но мне сейчас особо и некогда гулять. Батя завалил работой по самое не хочу. Я тут практически без выходных и шачу. Никого из друзей не вижу почти. Но зато зарплата хорошая. Глядишь, скоро и на собственную машину накоплю». «Это самое главное», — подтвердил Денис, оглядывая большую мастерскую. Он увидел с десяток машин разной степени разобранности. Похоже, дела у автосервиса Гусевых и правда шли в гору. «Ну а ты чем занимаешься?» — поинтересовался Андрей. «Учишься или уже работаешь где-то?» «Да так», — пожал плечами чернокнижец. «То там, то здесь». «Тоже хорошо», — кивнул Гусев. И оба неловко замолчали. На этом все темы для разговора иссякли, и Денис это остро почувствовал. Обычно так и бывает. Когда вы с друзьями общаетесь каждый день, у вас всегда есть о чем поговорить. Но стоит отдалиться друг от друга на несколько месяцев или лет, и все. Что-то словно пропадает, и вы больше не знаете, на какие темы можно разговаривать. Но сейчас Денис, в отличие от Андрея, точно знал, что его интересует. «Я тут как раз пытаюсь кое-что прояснить», — сказал он, пока Гусев продолжал рассматривать его дорогой пуховик. «И что же?» Чернокнижец надолго замолчал, разглядывая чумазого Андрея. Как-то не вязался у него этот простодушный балбес с образом коварного злоумышленника. Но проверить все равно следовало. «Ты ведь помнишь, что тогда случилось с Дианой?» Наконец прервал молчание Денис. «Еще бы!» — протянул Гусев. «Разве такое забудешь? Мне та ночь до сих пор иногда снится в самых жутких кошмарах. Тот взрыв и затем ее тело на траве. Я ведь подумал, что она мертва. Знаешь, как перепугался?» «Мы все тогда здорово испугались», — кивнул Денис. «Все пошло не по плану. Из-за того, что кто-то вмешался в ход ритуала, и этот кто-то был совсем рядом с нами. Вот я и пытаюсь понять, кто из нашей компании оказался на такое способен». «Ты сдурел, что ли?» — вытаращил глаза Андрей. Всю его веселость как ветром сдуло. «Думаешь, это кто-то из нас?» «О!» — возмутился он еще сильнее. «Думаешь, это я? Совсем с ума сошел! А еще друг называется! Да я бы никогда...» «Да погоди ты возмущаться! Я просто решил опросить всех, кто был той ночью на каменном круге. Может, кто-то из вас что-то видел или слышал? Я же не обвиняю кого-то конкретно!» Принялся оправдываться чернокнижец. «Я вообще от этих ваших магических фокусов очень далек!» Обиженно буркнул Андрей. От его недавнего радушия не осталось и следа. «Это ты и дед твой творили всякое. Я о вашей семейке много разных слухов слышал, но на нашу дружбу это никак не влияло. По мне, так ты хоть на метле летай. Главное, чтоб человек был хороший». «Прости, если обидел», — помрачнел Денис. «Просто я хватаюсь за любые ниточки, пытаясь распутать это дело. Мне нужно добраться до истины, я обещал ее отцу. К тому же только так я могу хоть что-то делать, а не стоять и смотреть со стороны, как она медленно угасает. Понимаешь?» «Конечно, понимаю», — уже немного теплее проговорил Андрей. «Но я тогда ничего такого не видел и не слышал. Поэтому даже не знаю, чем тебе помочь». Он вдруг застыл с отвисшей челюстью. «Что?» — заметив это, напрягся Денис. «Погоди», — пробормотал Гусев. «Гуля! Гульнара же тогда стояла рядом со мной и все время бормотала себе что-то под нос. Точно! Так все и было, припоминаю. Я сначала еще решил, что она твои заклинания повторяет, но потом прислушался и понял, что она произносит совершенно другие слова. Помню, еще разозлился на нее тогда. Я ведь хотел твою тарабарщину послушать, но из-за ее бормотания толком и не расслышал ничего». «Гульнара?» Денис был потрясен. «Ну, я и тогда шепнул еще, мол, хватит уже нести всякую чушь. А она повернулась ко мне, лицо бледное, глаза горят и шипит. Заткнись лучше, не видишь, что происходит». Ну, я и заткнулся, хоть и не понял, что там происходило. А потом как рвануло, и все. Дальнейшее ты и сам знаешь. «А почему же ты раньше молчал?» «Так мы с тобой больше толком не разговаривали». «Гульнара», — повторил Денис, не веря своим ушам. «Так это она вторглась в его ритуал, нарушила заклинание, разорвала защиту вокруг круга силы. Но как она умудрилась сделать нечто подобное? Она ведь не владеет магией. По крайней мере, никогда не демонстрировала этого. Да и зачем ей это было нужно?» Денис вообще ничего не понимал, но теперь у него была хоть какая-то зацепка, и он не собирался оставлять ее без внимания. «И где она сейчас?» — хмуря брови спросил чернокнижец. «Как мне найти ее?» Придержи-ка коней». Андрей вдруг тоже посерьезнел. «Она наша подруга. Ты же не собираешься обвинять ее невесть в чем?» «И я лишь хочу с ней поговорить, так же, как говорю сейчас с тобой. Гулька мне всегда нравилась, понимаешь? Я не хочу, чтобы у нее были какие-то неприятности». «Ты Диану давно видел?» — злобно осведомился Денис. «С той самой ночи вообще не видел», — признался Андрей. «После того, как ее на носилках в машину скорой загрузили». «А я видел ее почти каждый день. И ты не представляешь, как она изменилась. От той прежней Ди уже почти ничего не осталось. И если я могу хоть как-то помочь, я обязан это сделать. У кого сейчас крупные неприятности, так это у нее. И с каждым днем ей все хуже и хуже. А теперь оказывается, что Гульнара может иметь какое-то отношение к случившемуся. А ты просишь меня уберечь ее от проблем? А как бы ты сам поступил на моем месте?» Гусев осекся, испуганно глядя на вскипевшего Дениса. Затем тяжело вздохнул. «Ты прав. Поговорить вам, конечно, надо. Гулька сейчас в Санкт-Петербурге торчит. Никуда не поступила, как и я, чем сильно меня удивило. Я-то сразу решил, что буду бате в мастерской помогать. Да и к чему мне эти дипломы? Выше головы все равно не прыгнуть. Но у Гульнара-то мозгов явно побольше будет. Она тоже никуда учиться не пошла. Работает в магазине где-то в центре. Кажется, там у них какой-то аниме-атрибутикой торгуют». «Аниме?» — изумился Денис. «Да она сроду японскими мультиками не интересовалась. Как она туда попала вообще?» «Ее, видимо, из-за внешности взяли», — хохотнул Андрей. «Она же черненькая, симпатичная, узкоглазая азиаточка. Чем не продавец для аниме-магазина?» «А адрес тебе известен?» «Нет, но она как-то дала мне визитку с названием магазина, а его адрес легко можно через интернет узнать». «И где эта карточка?» — полюбопытствовал чернокнижец. Андрей направился в конторку отца, расположенную в дальней части автомастерской, а Денис замер, обдумывая услышанное. «Значит, Гульнара. Но как? Для чего и по какой причине? Ему необходимо это выяснить». Вскоре Андрей вернулся с небольшим прямоугольником цветного картона в руке. «Отаку», — прочитал Денис название на обороте визитной карточки. Ему повезло. Адрес магазина был указан маленькими буквами прямо под названием, и именно туда чернокнижец собирался отправиться в самое ближайшее время. «Поедешь к ней?» — спросил Андрей. «Может, даже прямо сегодня». Денис взглянул на электронные настенные часы. «Если мне не изменяет память, электричка отправляется через 3 часа. Как раз успею собраться». «Ты это...» — замялся Андрей. «Не говори, что это я ее сдал, а то неудобно как-то вышло». «Не скажу», — пообещал ему чернокнижец. «И давай, звони хоть иногда», — попросил Гусев. «Я ведь всегда здесь. Как-то мы расстались все по-дурацки, а мне сильно не хватает наших посиделок в кафе. Да и вообще...» «Мне тоже не хватает», — неожиданно даже для себя самого признался Денис. «Мы столько времени проводили вместе, а потом все вдруг прекратилось. У меня есть твой номер, я обязательно позвоню, когда все это закончится». «Конечно, звони в любое время», — мгновенно просветлел Андрей. «Расскажешь, что удалось у Гульки выяснить, да и вообще о том, чем занимался все эти месяцы». «Договорились», — сдержанно улыбнулся чернокнижец. И понял, что и в самом деле обязательно позвонит. Жизнь отшельника и одиночки его вполне устраивала, но иногда так хотелось просто пообщаться с кем-то, кто знает тебя много лет. Чернокнижцу действительно этого сильно недоставало. Когда вокруг столько врагов, поневоле вспомнишь о старых друзьях. Еще раз взглянув на часы, Денис попрощался с Андреем и направился к воротам мастерской.